«Обернись, я так и сделал». Восклицательный знак напугал до мурашек, так он извращенно выгибал свою верхнюю часть. На двери появился уже знакомый мне человечек, на этот раз в 3D. Он сидел на стуле, руки привязаны к подлокотникам, на голове стальной шлем, от которого удаляются и пропадают в стене множество проводов. «Здорово, шеф!» — крикнул он и попытался поднять руку, но не смог и слегка покачал запястьем. Я посмотрел на спину соседа. Тот продолжал дрыхнуть. Просил же не называть меня так. «Ну вот, шеф, сам о помощи просишь и грубишь. Ну и наглый же ты, дед. Перестаешь мне нравиться. Чего хотел? Хотя сам вижу, ивент как-то не задался. Да, репутация ниже нуля. Не перестаешь удивлять, шеф. Не издевайся. Чего мне делать лучше скажи? Нажми рубильник». «Что?» Он выразительно смотрел мне за спину. Я обернулся. Царапины на столе действительно преобразовались в простейший аппарат с одной ручкой. Я провел пальцем по царапинам и оглянулся. Человечек на двери кивнул и зазвенели провода на шлеме. Я подал плечами и двумя пальцами потянул за нарисованную ручку. Затрещал воздух, вспышка на мгновение ослепила и стол очистился от царапин, вернувшись в первоначальный вид. Бот на двери тоже исчез, оставив после себя только выразительную надпись «Убей их всех». 51. Местное время 14:00. Первый день ивента. 15 реп. Легко сказать, а трудно сделать. Думай, старик, думай. Сколько ты уже здесь? А внук сколько в заперти? Жив ли он вообще? Дочь понадеялась на тебя, что ты поможешь. А зятек наверняка каждое утро ехидничает насчет бесполезного деда. А все почему? Да потому что, старик, ты никак не хочешь принять правила игры. Ты все еще старорежимный, нудный дед, который ненавидит молодежь, завидует молодости, энергии, будущему. Ты просто завидуешь им и боишься даже самому себе признаться в этом. Чертов нафталин, не нужно было лезть к молодой шпане, тебя держат в клетке чуть ли не школьники. Твой сосед по камере уже сдался и тебя тянет на дно. Вот только ему есть куда падать, а тебе нет, мама Изя. Ты уже на дне, тебя вообще нет, и если ты не адаптируешься, то тебя просто отпустит, распылят, обнулят, уволит. Спокойно, не нужно об этом задумываться так сильно, иначе давление подскочит. Хех, какое у тебя давление может быть, мертвый старик в чужом теле? Не думать, не думать, не думать. Чего ты там возишься? Дай поспать перед смертью, сиди спокойно, поройся лучше в навыках, может, сообразишь, как нас вытащить отсюда. Отрыгнув такие слова, он захрапел, а я стиснул кулаки. Черт, навыки, совсем забыл. Там было что-то про навыки. Я посмотрел на быка, ровно светящийся на запястье, и направил его на дверь. «Покажи мне специальные навыки». Из браслета ударил пучок лучей синего цвета, образуя квадрат на ровной поверхности. Внутри квадрата появились надписи-таблички. «Система специальных навыков». «Хождение по снам». «Переселение в другое тело». «Определение девственности на расстоянии». «Возрождение». «Удача». «Страшный смех». «Мимикрия». «Жалость». Карта с жертвами в реальном времени. Хочешь знать больше? Активируй любой пункт, который тебя интересует, и получи подсказку. Ладно, раз уж начинаем играть по-серьезному, пора бы становиться профессионалом игры, или проще говоря, школотой. И вообще пора перестать употреблять такие слова. Теперь я сам школота. Хождение по снам, только ночью. Активировав этот навык, ты можешь проникнуть в сон игрока и там уничтожить его. Убитый во сне игрок умирает в реале. Осторожно. Чрезмерная гиперболизация, странные миры, неожиданные ситуации, все это чужие сны. Твое преимущество, мразь, во сне ты сильнее, игроки не ожидают встретить маньяка во сне и не готовы к сопротивлению. Осторожно, не дай вытащить себя из сна в реальность, может случиться страшное. Пользуйся перчаткой, не забывая о песенке. Я долго чесал башку, пытаясь сообразить, как это работает, и подобно любому школьнику просто забил. Работает и ладно, а если не сработает, надо просто убежать и сделать вид, что ничего не случилось. Что там у нас следующим пунктом? Переселение в другое тело. При помощи этого навыка возможно временно управлять другим телом. Внимание! Смерть чужого тела может привести к неприятным последствиям. Осторожно, не потеряй связь. Определение девственности на расстоянии. Этот навык позволяет определить невинность будущей жертвы в пределах видимости. Осторожно, чрезмерное возбуждение мешает здраво мыслить, и навыки могут срабатывать некорректно. Осторожно, работает только на особых женского пола. Твое преимущество, мразь. Против установленной девственницы резко увеличиваются такие характеристики, как скорость, сила, бесшумность, выносливость. Фу, блин, ну и мерзость. Какой урод это придумал и организовал? Можно мне в другой кластер? Я пробежался по остальным навыкам и в принципе понял все, что мне подарили в стартовом наборе бонусных навыков. Помощь начинающему маньяку, вот, что там было, в этих навыках. В принципе полезные штуки, только единственное, они должны восстанавливаться какое-то время, это раз, а некоторые используются только при соблюдении определенных условий, это два. И все равно, это хорошее оружие, если им грамотно пользоваться. Этим я и собирался заняться в ближайшее время. Вставай, просыпайся. Сосед встретил пробуждение агрессивно, но напоровшись на мой кулак у своего носа сразу успокоился и сжался в злобный, перепуганный комок. Только смотрел яростно, сверкая глазами из своего угла. Решил шконку отжать. Падла, я на полу ночевать не буду. Я первый заселился. Голос не повышай. Мы не на зоне, нечего мне тут доказывать. На свободу хочешь? Я говорил тихо, но все равно боялся, что в любой момент в камеру ворвутся, размахивая электрическими дубинками, наши друзья и начнут раздавать искрящиеся синим удары. Конечно, собеседник соображал быстро, врать не буду, и моментально успокоившись заговорил тише, я чувствовал, что-то есть в тебе, что делать нужно. Хочу испытать пару навыков, связанных, скажем так, с выходом из тела. Не знаю, как это происходит, механика и вообще, короче, нужно, чтобы ты за мной последил, пока я в отключке буду. Ясно. Чтобы мордой в салате не лежал. Более важно не привлечь внимание пацанчиков. Побудь на страже, пока я буду экспериментировать. А что за навык у тебя? Расскажи вкратце. Я решил не скрывать и описал то, что знаю. Сосед пожал плечами и поднялся. Ясненько. Ложись, будто ты спишь, и к стене лицом повернись. Никто ничего и не заподозрит, а я постерегу. Я не возражал и поменялся с ним местами. Сел на кровати, разулся. Сомневался. Думал, что, не умеешь пользоваться? Активируй способности, погнали. Только не забудь о том, кто тебе помог. Я тебя выведу к нашим, если еще кто остался. Там рядом в супермаркете игроки обосновались, много людей вперемешку с ботами, репы сможешь накосить так, что рука колоть устанет. Вот это меня и смущает. Он подождал, пока я рожу, и все-таки переспросил. Что смущает? Отыгрывать маньяка, убивать. Вот эта банда, это же подростки. Как можно их резать? Рука у меня не поднимается, такие пироги. Как вы это делаете? Сокамерник вздохнул и головой покачал. Новенький, что ли? Куратора не представлял к тебе? Ну такой нарисованный человечек. Приходит иногда. Он должен был тебя подготовить, посоветовать нужные статьи в батопедии. Ты хоть читаешь ее? Листаю иногда, соврал я. А если так не воспринимаешь информацию, в смысле буквами, то у него ролики есть на все случаи жизни. Там раздел есть «Виртуальная смерть» и внутри много статей. Читал? Не доводилось. Странно, конечно, почитай. Там расписано подробно. Прочитаешь, успокоишься. А вкратце можешь рассказать? Он вздохнул и уселся. Слушай, Изя, мне за это не платят. Короче, ты ведь уже умирал в игре? Да. И что, ожил? Ну типа того. Вот и они оживают. И не раз, и не два. Технологии всего этого подробно расписаны в батопедии. Если интересно, читай, я тебе не справочная. На психику эти смерти не влияют, болевые ощущения выкручены на достаточный минимум. Умер, возродился, умер, возродился. Эти пацаны-профессионалы умирали в игре сотни раз, как и женщины и мужики. Это игроки, и они знают, что все здесь нереально. Перегибать с насилием не нужно, если ты, конечно, не маньяка отыгрываешь. А, ну да, он вдруг смешно засмущался. Так ты будешь пробовать или хочешь на моей казни поприсутствовать? 52, местное время 15:00, первый день ивента, 25 реп, навыки, активировать переселение. Будьте внимательны, откат 12 часов. Я лежал на койке и, закатив глаза, перелистывал таблички. Нашел, где активируются навыки, и почти решился. Слушай, Серафим, или как там тебя, Сурфулин, допустим. Подскажи мне, что такое откат? Откат – это перезарядка способности. После того, как ты воспользуешься навыком в течение определенного времени, больше не сможешь этого делать, таковы правила. А что там у тебя? 12 часов. А во, присвистнул мутант, это много. Значит, что-то тебе мощное выдали. Используй навык мудро. Второго шанса может и не быть. У меня точно не будет, утром казнят. Ты ведь помнишь? Да, здесь он, конечно, был прав. Да и вообще мое поколение учили сам погибай, но товарища выручай, а еще и обещал его вытащить. Ладно, не плачь, Серафим, «Следи, чтобы никто меня не будил, давай поиграем». Проговорив эту пафосную фразу, я закрыл глаза и мысленно активировал длинную кнопку, похожую на пробел. Навык переселения активирован. Идет поиск подходящего объекта. Забегал счетчик, хаотически меняя цифры в длинном рядке. Мир вокруг оцифровывался и стал зелено-желтым. Буквы цифр бежали вверх-вниз, влево-вправо, образуя мир из символов. Двери были цифрами, стены были символами, и даже тушка сокамерника у стола превратилась в горстку цифр, как и стол, за которым он сидел. Я продолжал лежать на кровати, но моя душа выскочила из тела, нырнула к двери и без задержки вылетела наружу. Открылся длинный цифровой проход, который тянулся почти в бесконечность. Я не управлял этой странной прогулкой, взгляд носился сам по коридору, проскакивая сквозь двери и возвращаясь назад. Все происходило так быстро, что я не успевал осознать происходящее. Судя по мелькающей тут и там надписи, он действительно искал подходящий объект для вселения. Потом дернулся, когда закончил метаться, и замер. Мы прошлись по коридору и по комнатам, а теперь он думал. Найдено подходящих объектов, один. Один, кукла с Царыцлавн. Мне быстро показали эту самую куклу издалека и предложили заселяться. Я отказываться не стал. Все произошло почти мгновенно. Темнота, и я уже в своем теле, успеваю только хлопнуть ресницами, и меня вырывает из тела буквально за шкирку. Тащит с огромной скоростью, пробивая все третьи и четвертые стены, а потом зашвыривает в соседний зал, где я кубарем лечу через всю комнату и влетаю лицом в шкаф. Опять темнота, и опять прихожу в себя. Зрение возвращается. Я хлопаю ресницами, замечая, что они длинные как иглы, а я сам уже и не я. Ну, кто бы удивлялся, старик в теле пацана. Похоже, переселение сработало, и я теперь в другом облике. Перед глазами какая-то муть, будто я очень близорукий без очков. Протираю глаза рукавом рубашки и тупо смотрю на него. На мне зеленый атласный пиджак с длинными раздвоенными на конце рукавами. Что это еще за клоунада? Ударяюсь зеленым локтем о воздух впереди и, охнув, сижу немного. Потом доходит, это мутное стекло. Я за стеклом, поэтому такая муть вокруг. Все у меня со зрением нормально. Аккуратно вытягиваю руки ладонями вперед и толкаю створки, которые бесшумно открываются. Зрение приходит в норму, глазам открывается классный вид сверху. Какой кошмар, дед вернулся в школу. Хоть маленьких ублюдков здесь нет. Я смотрю на парты со встроенными планшетами, на стульчики, на школьную панель обучения с интересного ракурса. Опять поднимаю лапу и рассматриваю рукав темно-зеленого костюма. Своя же ладонь меня интересует больше. Белые, как у мертвеца, пальцы, длинные как у пианиста, но без ногтей. Я пошевелил пальцами и убедился, что они мои. Почесал нос и посмотрел на ноги. На мне широкие в черно-белую клеточку панталоны. Хорошо, что друзья не видят, засмеяли бы. А на ногах? На ногах огромные клоунские башмаки коричневого цвета и красные длинные носки. Мне уже все понятно, но так не хочется осознавать. Ну почему так? Ну почему в куклу? Вдоль стен класса развешано множество полочек, на которых стоят поделки из глины, пластилина, бисера, бумаги, стекла. Чего там только нет. Даже картины висят из засушенных фруктов и какие-то обереги в корзинках. Местная учительница любит народное творчество и всячески это выпячивает. Здесь развлекается трудовичка со своими подопытными. Правой рукой я нащупал материю и поднял шляпу. Коричневая с очень широкими полями и веревочным ободком. На противоположных полюсах шляпы висят на длинных шнурочках шерстяные шарики. Один синий, другой зеленый. Кукла-клоун в шкафу. Как романтично. Я наклонился и посмотрел вниз. Высоко, прыгать не хочется. Натянул шляпу поглубже, перевернулся на живот, спустился на руках как можно ниже и рухнул на плюшевую задницу. Больно не было, только шляпа слетела и один ботинок, а ноги скрутились в клубок, как ненасытная парочка любовников. Пришлось распутывать вручную. Я оглянулся назад. Шкаф на всю стену навис надо мною тучей. Шкаф явно самодельный, со множеством полок и дверок. За каждым стеклом сидит кукла и таращится глупыми глазами. Там и вампиры, и японские твари, и девочки с длинными косами, но без глаз и с глазами-пуговицами тоже есть. Есть куклы-единороги и куклы-ученики магической академии, а также в огромном количестве куколки с милыми сахарными личиками. Сокровище безумного коллекционера. Я встал, отряхнулся и в отражении рассмотрел себя внимательнее. Примерская рожа, белое как кость лицо, старческие морщины, ярко-алые губы и красный огромный нос, плюс подведенные синей тушью глаза и розовые точки на щеках. Похоже, я попал в кукольного пенсионера. Ирония судьбы. Два старых клоуна встретились. У двери послышались шаги и ручка повернулась. Первое, что мне пришло в голову, тупо обмякнуть и замереть на полу в неудобной позе. Дверь открылась. «Что там, Алекс?» «Ничего не вижу», — ответил Алекс. «Нет никого». «Ну вот, а ты говоришь, чуйка?» — крикнули из глубин коридора. «Чуйка всегда работает», — ответил Алекс. «Только нужно понять, что означают знаки». Я услышал шаги. Кто-то вошел в класс, но его еще не видно. «Осмотрюсь», — крикнул Алекс своим щенячьим голоском. «Вижу, кукла с полки умудрилась свалиться. Что-то здесь не так, чуйка сработала не просто так. Ну осмотрись, если так хочется. Одна нога там, другая на посту. Я спать пойду, ты уже выспался». «Хорошо». Я заметил ноги, остановившиеся рядом. Коричневые берцы переходили в армейской расцветке штаны. «Ну ты и здоровый, почти мужик», — тихо сказал парень и наклонился, разглядывая мою нынешнюю сущность. Хотелось прыгнуть, воспользоваться ситуацией и сломать ему шею, но слишком рискованно сейчас. Быть может, его друг еще не ушел и стоит в дверях. Позже. Надо осмотреться. Алекс схватил меня за ногу и выпрямился. «Ты пойдешь со мной», — сказал Алекс и пошел к двери. 53. Местное время 16:00. Первый день ивента. 35 реп. Пока меня тащили, я успел немного рассмотреть нового хозяина. Назовем его кукловод. Паренек явно любит милитари стайл. Одет четко, без разобщенности, которую я видел раньше. Весь комплект в одном стиле. Не сочетается его военный стиль с любовью к мягким ужасным игрушкам. Об этом ему и сообщил в первую очередь напарник. Этот укомплектован в трико, в трусы поверх него, обтягивающую майку с большой буквой на груди и длинные перчатки. Наверное, нетрадиционной ориентации красавчик, но это тоже комплект. Ну ты только глянь на него. Это пицца. Он посмотрел на меня и на Алекса. Ты зачем это волокешь? Артефакт? Дай глянуть. Он схватил меня за локоть и поднял резко вверх, так что я резко потерял ориентацию в пространстве, когда мир закружился перед глазами. Оно же бесполезное. Зачем тебе? Не дает ничего. Ты ведь помнишь устав? Никаких бесполезных вещей в инвентаре. Меня швырнули вниз. С трудом получалось не дергаться и, приложившись лицом об пол, остаться стоять задом вверх. Хорошо, что боли я совсем не испытывал в этом теле. Хоть выпотроши тушку, мех и вату наружу, а меня прибей к стене гвоздями, ноль боли. Тейлер, ладно тебе, я ведь не в инвентаре, не в банк. Поставлю его в комнате отдыха. Знаешь, бывает такое, понравилась штука и не знаешь почему. Можно сделаю, не скажешь бригадиру? Пока он просил, то меня поднимал, разворачивал и садил спиной к стенке. Оба чувачка уставились на меня, склонив головы. Жесть, он мерзкий. Зачем тебе этот урод? Не знаю. Нравится. Можно? Пацаны могут не понять, как из фильма ужасов. Я даже не знаю. Тейлер сомневался и даже присел на корточки, разглядывая меня. А он точно был в шкафу? Что-то раньше я его не припомню. На верхней полке, за стеклом стоял. Я видел, но не присматривался. А теперь присмотрелся. Тейлер вдруг схватил меня за нос и, не отрывая взгляда, начал выкручивать его против часовой стрелки. Я чуть-чуть не моргнул. Хорошо, что реакция у куклы замедленная. Почему мне кажется, что этот клоун живой? Он отпустил мой нос и, продолжая смотреть мне в глаза, вытер руку от реко. Алекс пожал плечами. Качественная работа, вот и кажется. Здесь все такое похожее на настоящее, даже смерть. Тебе не кажется, что он смотрит на нас? Я подумал было уронить невзначай голову на бок и оторваться от этого цепкого взгляда, но отказался. Это было бы слишком подозрительно. Алекс, недолго думая, достал нож из чехла на разгрузке и присел напротив. «Извини, уродливый клоун», — сказал он, расстегнул жилетку и пырнул меня ножом в грудь. Я почувствовал, как что-то острое и твердое пробило грудь, как оно просунулось почти до стены и ушло назад. Почувствовал все, но боли не было. Подозрения сняты. Плюс 5 реп, минус 30 реп. Игра напомнила о себе мимолетным сообщением. Парень встал и засунул кинжал обратно в ножны. «Видишь, только сувенир испортил. Могу я его забрать наконец?» «Бери уже», — махнул рукой Тейлер и посмотрел на меня последний раз. «Таким клоуном детишек только пугать, а не смешить. Ты не понимаешь, это готика, стиль такой. Пойдем, Бибоп». Он опять схватил меня, предварительно поправив манишку на месте удара, и я уже болтал ногами под мышкой парня. «Надо будет парней предупредить, чтобы не испугались, когда проснутся. Положишь его и на пост. Я сам стоять не нанимался». «Хорошо». Алекс ускорил шаг, и шляпа, сорвавшись, накрыла мне лоб и глаза. Мы прошли немного вперед, свернули влево, и открылась дверь. «Парни отдыхают», – прошептал пацан мне на ухо, – «не шуми». Он поправил мой головной убор, и я увидел еще один класс, в котором парты сгребли вдоль стен, а посредине поставили рядками раскладушки, на которых спали люди. Одежду они повесили на стульях и сложили на партах. В воздухе, как туман, висел еле слышный храп. «Видишь, наши друзья спят». Мы прошли через весь класс, мимо занятых раскладушек, пока не нашли одну свободную почти в конце. Туда меня и посадили. «Бип», — сказал Алекс и ткнул мне пальцы в нос. «Бип, я еще вернусь. Подожди меня, красавчик. Если будут обижать, только скажи, бибап». Он ткнул меня кулаком в плечо и счастливо улыбнулся. Пацану явно не хватало друзей. А мне дали еще немного репутации, хотя я ничего не сделал. «Пока, будь умницей». Он пошел к выходу, а я рискнул и повернул голову, чтобы проследить. Паренек дошел до двери, оглянулся и вышел. Народ вокруг спал и не замечал, как большая уродливая кукла вертит головой. Только тикали часы где-то на стенке. Выждав минут пять, я выдохнул и мягко спрыгнул на пол. Столько врагов спит, я мог бы протестировать навык хождения по снам, но он активируется только ночью. Поэтому, оглядываясь, подошел к парте, на которой местные жители, похоже, питались. Расстелена бумага, на ней хлеб, нарезанный большими ломтями и упакованный в салфетку, открытая и наполовину пустая мясная консерва, кружки с остывшим чаем, тарелки с ложками и остатками чего-то жидкого, пузатый чайник и, самое главное, охотничий нож. Я оглянулся, сопение спящих не прервалось ни на секунду, встал на цыпочки и получил оружие. Игра услужливо начертила на лезвии характеристики, а когда провел пальцем, стерла, оставив только череп с костями у основания. Характеристики. Длина ножа 32,5 см, длина лезвия 18 см, ширина лезвия 3,5 см, толщина лезвия 0,4 см, прочность хороша. Последний пункт особенно порадовал. Я посмотрел на свое отражение в лезвии и убрал нож. Ну и рожа, такая приснится, не проснешься. 5 человек спят сейчас мертвым сном. 5 занятых мест и 3 свободных. Это не означает, что где-то ходит еще трое, но про двоих я знаю точно. Медленно я приблизился к ближайшему врагу и встал над ним. Черный паренек с толстым носом ярко выделялся на фоне белой простыни. Он глубоко и громко дышал, пуская слюну из уголка широкой губы. Правая рука сжата в кулак и лежит на груди, а левая свисает вниз, касаясь пальцами пола. Кулак большой и круглый, как моя кукольная голова. Я схватился за рукоятку двумя руками и занес нож над головой. Мирно сопит. Стоит разбудить его, чтобы не убивать из-под тишка, как крыса. Я еще раз посмотрел на кулак, на широкую черную грудь, и ветерок пробежался между лопатками. Они ведь профессионалы. Если он проснется быстро и отреагирует на опасность еще быстрее, сколько у меня шансов? Репутация увеличена на 10. За коварное убийство во сне репутация увеличена на 10. За оригинальное убийство репутация увеличена на 10. Итого у вас 6 реп. 54. Местное время 17:00. Первый день ивента. 56 реп. Когда я закончил в классе, то оглядываться назад не стал. Репутация выросла на порядок, и это прекрасно. Теперь у них есть время отдохнуть подольше и не в игре. Можно, не знаю, в школу сходить, или в университет. Родителям по хозяйству помочь, сгонять за продуктами, вспомнить, как бабушка выглядит в конце концов. Я сделал хорошее дело, отправил школьников домой. Захотят, могут переродиться и вернуться, что они скорее всего и сделают, а могут и про реальную жизнь вспомнить. Свобода выбора у нас в стране, демократия. А я просто помог им сделать выбор такой. Вот я демократический киллер. А то, что во сне зарезал 5 человек, таковы правила выживания. Или ты, или тебя. Плюс бонус за каждого спящего дают. К чему эти ненужные проблемы? Я вытер лезвие о штаны, подходя к дверям, но это было лишнее, кровь на вещах явно долго не задерживалась. Прислушался, где-то гудели голоса. Повернул ручку и, не оглядываясь, вышел в холл. Школа пустая, ни одного живого человечка. Я медленно, высоко поднимая ноги, пошел вдоль стены, готовый в любой момент упасть и замереть. Подумаешь, кукла лежит посреди опустевшей школы, это игра, детка. Я вышел на середину холла, так и не встретив ни души. Значит, тот класс позади, это спальня или место отдыха, а где тогда держат пленников? Осмотревшись, заметил надпись краской под ногами «Реальные нагибаторы». Большая надпись, кто-то постарался, и стрелка влево показывает. На стене надпись «Бомбоубежище» и еще один указатель. Туда мне надо. Туда и направился, и только шестое чувство и надпись, выскочившая перед глазами «Опасность разоблачения», помогли среагировать вовремя. Коротенькие лапы подогнулись, и я рухнул на пол прямо посреди помещения, пряча нож под задницей. На крыльце стояло двое, курили. Тот, что обернулся и увидел меня, был в сомбреро и сапогах. Дым широкой струйкой тянулся вверх, когда он оборачивался. Второй даже маску приподнял, чтобы лучше видеть. Они раздавили сигареты на полу и вошли в школу. «Это что еще за фигня?» Ковбой остановился в дверях и предусмотрительно не подходил ко мне. «Не знаю», — ответил Маска, глядя мне прямо в глаза. Теперь я мог разглядеть Маску, зеленая рожа с большим крючковатым носом, на голове цилиндр, а на туловище сюртук поверх тельняшки. Ниже я сейчас посмотреть не мог, он был тут, когда мы проходили. «Нет, это кукла из творческого класса. Помнишь, мы осматривались, там полно такого самодельного барахла. Что оно тут делает?» Прервал его ковбой. «Проверь». Звонко щелкнула плеть, и я свалился на спину, раскинув руки. Щелкнула еще раз, и удар распорол штанину, почти до пояса. Удары сыпались одним за другим. Мое кукольное тело только вздрагивало, а я ждал, когда же Маске надоест издеваться. Но не все было так просто, как хотелось бы. Поток ударов продолжался, разрывая пиджачок, который мне так нравился, и уродуя кожу. Шапка давно слетела с головы, как и правый ботинок. «Ты чего, с ума сошел? За него опыт не дадут». Удары продолжали свистеть, и меня отбросило на живот. «Видишь?» Маска выругался и подтвердил, что видит нож. «Это кинжал хлама. Он им хлеб нарезает, и зомбаков тоже. Откуда он взялся под этой куклой?» «Хлам оставил». Еще один удар пришелся в глаз. Потемнело. Кажется, кружок вывалился из глазницы и остался лежать рядом. Вытащил куклу, бросил посреди фойе и свой любимый нож положил ей под зад. «Зачем? Включи логику. Ты ничего не видишь странного? У нас завтра важная казнь, и два ценных узника созревают, а тут кукла появляется. Бомба? Не знаю. Может быть, мутанты что-то соображают? Будь другом, сходи в спальню и проверь, как там пацаны. Если кто не спит, то приведи сюда. Обыщем школу и усилим охрану, не нравится мне это». Он не стал спорить, и я услышал быстрые удаляющиеся шаги. Нужно было уходить, причем срочно. Сейчас паренек в маске добежит до спальни, войдет и пару секунд будет соображать, что он видит. А потом он начнет кричать, и тогда может быть поздно. «Выход, выход, выход», проговариваю про себя, пока не нашел нужную кнопку. Визуальный интерфейс, хоть и неудобный, но не глупый, понимает мои бормотания, как нужно. «Хотите покинуть чужое тело? Подожди секунду». Шаги совсем рядом, цокают каблуки, подбитые железом, и пацан уже появился на моем радаре. Всматривается в мою расквашенную физиономию. Я жду, когда его друг начнет кричать, и держу палец на кнопке выхода. «Кто ты?» — говорит ковбой. «Зачем ты здесь?» В правой руке у него появляется золотой пистолет с длинным стволом. В левой он держит за рукоятку свернутую в кольцо плеть. «Мне не больно, но без одного глаза видно в два раза хуже, поэтому сам не замечаю, как слежу за поднимающимся пистолетом». Рука замирает, и ковбой открывает рот. Он видит это. «Ты живой? Если он сейчас нажмет на спусковой крючок и прострелит мне голову, это закончится плохо». Что-то такое писали в батопедии, но я как загипнотизированный не могу выскочить из тела, не сейчас. Откат 12 часов, минус 120 репутаций. Я открыл рот и, высунув тряпичный, зеленый как кислота язык, облизал губы. Ковбой отшатнулся. Я с удовольствием подмигиваю ему оставшимся глазом и растягиваю губы в улыбке. «Где моя шляпа, Инди?» «Ты говоришь?» – удивляется он. «Это новый ивент? Я – хранитель секретов. Где моя шляпа? Полная тайны загадок». «Что?» Он целится мне в голову, и я держу палец на кнопке, заставляя себя не прыгать. Первая загадка в шляпе. Смешивая прыгающие краски, получишь подсказку, и маяк в подкладке отыщешь. «Это ты про украшения?» Он наклонился ближе и ухо наставил, как радар, чтобы лучше слышать, про шарики на шляпе. «А почему не объявили начало ивента?» Я кашляю, содрогаясь всем телом, и сажусь, невзначай рукой накрывая нож. Вдалеке открывается дверь, и я закрываю глаза. «Что?» — говорит паренек. «Дальше что делать?» «Взять шляпу? Как смешать краски?» Я монотонно напеваю что-то бессмысленное и шевелю губами. «Что? Что ты говоришь?» «Наклонись ближе, избранный. Подсказку дать тебе должен я», — говорю на манер старого киношного персонажа. «Тень давит на веки», — он наклонился. «Ближе, ближе, бандерлог, не могу отказать себе в удовольствии». «Что?» Он наклоняется еще ближе, и я чувствую тепло шеи и запах пота. При желании можно услышать, как пульсирует кровь в его венах и как колотится сердце. Первая подсказка – красное на зеленом не оставляй. Он замирает и ухо его пульсирует, как вырванное сердце. Я вижу родинку на мочке и вонзаю туда нож. 55. Местное время 18.00. Первый день ивента. 46 реп. Красная кровь заляпала мой зеленый кукольный сюртук. Я же предупреждал. Добиваю для уверенности, не глядя и отбросив тело, вскакиваю на кривые ножки. С лезвия ножа струйкой летит кровь. Хлораам. Вопит кто-то вдалеке идиотским голосом. Паренек нашел своих мертвых. Суки. Я поднимаю хлыст и осматриваю его. Кручу-верчу, обмануть хочу. Ерунда какая-то, не умею им пользоваться. Игра хочет подсказать, но я отшвыриваю бесполезное оружие и взамен беру пистолет. Красивый, золотой, как у человека с двумя нолями, работавшего на английскую королеву. Не помню, стрелял ли я при жизни, в армии пару раз и то из калаша, но теперь я знаю, как убивать. Чудак в спальне продолжал орать и даже биться о стены, а я пока проверил магазин на наличие патронов. Есть 6 штук, вернул магазин в рукоятку пистолета со щелчком, отвел затвор назад и отпустил его, поставил предохранитель в положение нейтрально и положил свой наган в шляпу, а шляпу натянул на голову. «Это все кукла!» — закричал бешеный и грохнула дверь, открываясь. Я перевернул тело ковбоя на бок и лег на живот, прикрываясь трупом как баррикадой. Снял шляпу и достал из него пистолет, как фокусник вытягивает зайца на представлении. Поставил предохранитель на огонь и прицелился. «Бригадир!» — закричала тень и рывками начала приближаться, завывая как привидение. Первый выстрел ушел в молоко, второй тоже не зацепил. Слишком быстро и хаотично метался силуэт. Маска набросилась, выдернула меня из горизонтального положения и швырнула о стену. Грохнул еще выстрел, кто-то бежал с противоположной стороны. Я обмяк у стены, потроха вылезли наружу, рука неестественно вывернулась за спину и хрустнула. Ноги выгнулись коленками назад, как у кузнечика. Пора уходить. С противника слетела маска и он выл, затыкая рану в животе. Полосочка у него над головой показывала равномерно утекающие очки жизни. У меня, наверное, тоже была такая. Навстречу бежали уже знакомые Алекс Кукловод и Тейлер в трусах. Второй сразу к мертвым товарищам бросился. Алекс ко мне, доставая нож. Ну уж нет, выход из персонажа. Подтвердить. Внимание, запомни. Откат способности переселения 12 часов. Бум. Я потерялся в пространстве. Меня только что протащило по десятку черных дыр и слило в унитаз бездны, где долго болтало по водоворотам космического кала. Бах. Яркая солнечная вспышка и ожог всех роговиц, которых у меня сотни. Эй, полегче, Изя. Шею свернешь. Где я? В камере. Вот и знакомая рожа мутанта-сокамерника. Что там за крики за дверью? Куда все побежали? Это ты? Возбужденно спрашивал мутант, помогая мне сесть, даже место на стульчике уступил, ради такого дела. Я допил воду и кивнул. Славный шухер, большая резня в маленькой школе. Мне даже понравилось мочить этих самодовольных ублюдков. Охренеть, как ты изменился. Дай пожму руку. Я ошалело протянул ему руку, а он тряс и в глаза подобострастно глядел и приговаривал под аккомпанемент криков и топота ног где-то там. Я знал, что ты профессионал. Только строишь из себя недотрогу. Отыгрываешь маньяка, как два пальца. Сколько у тебя репы? А, достаточно. Только двери камеры все равно закрыты. Ну ты разберешься, я знаю. Только не забудь, что меня обещал вытащить, а я тебе покажу вкусную поляну с беззащитными игроками. Как там у вас это называется? Кровавая жатва? По коридору уже бежали в нашу сторону. Двое. Ой, сказал сокамерник и сжался. Ой, а ты чего так побелел? Ты ведь знаешь, что делать. Не хотелось его расстраивать, но он и так все понял и полез в дальний угол. Я сжал кулаки. Может, ты еще что-то умеешь? Шипел сокамерник из своего укрытия. Они уже рядом. Определяю девственность на расстоянии. Что? Жаль, кинжал остался у куклы. Сейчас бы пригодился. Я осмотрелся по сторонам, соображая, чтобы использовать вместо оружия, когда дверь открылась. На меня смотрели два ствола. Один золотой, которым я уже пользовался, и здоровенный шестизарядный Смит и Вессон составлял ему пару. «Бипоп», — сказал Алекс и вошел первым, — «это ты?» Я поднял руки вверх, осторожно и медленно. Тайлер держал на прицеле трясущегося мутанта. «Ты обманул меня, Бип?» «Спокойнее, Алекс, не кипишуй. Может, это не он. Сраный маньяк, кто же еще? Хорошо поднял репутацию на нашей банде. Это ведь я принес куклу парням. Я буду виноватым, когда они вернутся, не поспоришь. А ты чего в углу сидишь? А ну встал. Сосед быстренько поднялся и вытянулся по струнке. Я смотрел прямо в глаза Алексу и не отводил взгляд. Это ведь ты, чего он хотел? Подтверждение, дулю ему с нитроглицерином. Алекс, даже если это он управлял куклой, ты не можешь сейчас с ним ничего сделать. Это консерва. Если ты убьешь его сейчас, будет хуже. Это правда, подтвердил мутант, и меня тоже нельзя трогать, не знаю, что у вас там случилось. Этот со мной был, никуда не уходил. Только не говори, что я спал. Дрых, без задних ног. Вот спасибо. Ну ты хоть попытался. Значит, без сознания был, улыбнулся Алекс. Что снилось? Тейлер аккуратно взял его за плечо, но тот сбросил его руку, ухмыляясь. Мне даже немного жутко стало от этой улыбки. Парню в колонию нужно и таблетками его накачивать успокаивающими, а не в игры жестокие играть. Отвечай, мразь, что тебе снилось? У моей сестры тоже была кукла в детстве. Я называл ее часовщик. Жуткое творение человеческого воображения. У куклы было белое лицо и черный длинный цилиндр. К груди он прижимал огромные круглые часы без стрелок. Минутная стрелка иногда была в руке, иногда он ее прятал. Куда прятал? Я пожал плечами. Откуда мне знать? Никто не видел и не мог найти, пока часовщик не хотел. Потом стрелка возвращалась. Иногда ее кончик был окрашен в ярко-алый, иногда на стрелке оставались шерстинки или пахло собачьими какашками. Не думаю, что он чесал стрелкой у собаки брюшко. Это же кукла, ухмыльнулся Тейлер. Ты чего заливаешь, мразь? Там тоже кукла. Я ткнул пальцем вверх. Это не помешало ей перерезать всю вашу бригаду. Откуда ты знаешь? Мутант выдохнул. Я был готов к вопросу. Часовщик сказал. Он приходил ко мне во сне. Приглашал вступить в ряды по доброй памяти. Но я отказался. Скоро начнется. Клоун был первым. Часовщик уже идет сюда. Нас только четверо, и я бы советовал запереть дверь. Я прислушался. Вы слышите шаги? Они идут сюда. Не кричи. Куклы уже вышли из класса и идут к нам. Заткнись. Убей меня. Боже, убей меня. Я бросился на Алекса, не переставая завывать, и он с воплем бросился в сторону. Грохнул выстрел. Стрелял Тейлор. 56. Местное время 19:00. Первый день ивента. 36 реп. Удар от выстрела был таким сильным, что я не устоял на ногах. Будто мальчик с силой гиганта ударил в грудь, толкнул не прицеливаясь. Когда я падал к ногам соседа, то успел увидеть его перепуганный взгляд, и следующий удар пришелся мне в лицо. «Ты чего?» — кричал кто-то из глубин подсознания, если оно у меня еще осталось. «Ты что наделал, Тейлер? Зачем ты стрелял?» Я быстро угасал. Вселенная сужалась в точку перед глазами, крутилась, как водоворот, закручиваясь в медную монетку. Но я еще слышал, как пищал кукольник и оправдывался дурак Тейлер. «Я не хотел. Оно само. Бла-бла-бла. Тупица. Школа-то. Я все. Всего лишь вернулся к интерфейсу. Старик не так прост, как вы думаете. Апа. Навык «Страшный смех» использован. Внимание, откат 6 часов. Навык «Возрождение» активирован. Возрождаемся сейчас. Погоди немного. Куда спешить, молодой? Дай осмотреться. Я не знаю, что со мной случилось, бормотал Тейлер. Руки у него дрожали, и он сунул пистолет за пояс. Этот его жуткий смех. Я такого ни в одном ужастике не слышал. Я будто в детство вернулся, когда домовой в телевизоре скрипел по ночам. Вот тогда бы мне ствол не помешал. Что будет, а? Репу получил? Сядь! Прикрикнул Алекс на бедного мутанта, и тот сел на краешек кровати. Ну да, ты же видел, ты тоже получил, мы в группе. Ага, Алекс сел и положил пистолет на стол. Видел, как мало репы? Ребятам не понравится, когда они вернутся. Все из-за этого. Человек в трусах поверх трико пнул безжизненное тело. Потом перевел взгляд на узника. «Что ты сказал?» «Ничего», — промямлил серый как стена человечек, и Тейлер на время успокоился. «Нашумели мы сегодня. Наверху стреляли, здесь стреляли. Грохот на весь город. Скоро мертвецы соберутся, а нас только двое. Не выстоим мы против орды. Может, выйдем на честный бой и переродимся позже? Пусть пацаны разбираются. Этот сдаст», — кивнул Алекс на бедного мутанта. «Он же все видел и слышал. Не сдам. Я вообще дурак», — пропищал мутант. «Не понимаю, что происходит». «Сдаст», — кивнул Тейлер и взялся за пистолет. «Нет-нет, не пугай его», — Алекс отвел ладонью ствол. «Не усугубляй. Еще не хватало консерву сломать перед вскрытием. Тогда нас точно из бригады выкинут». Он посмотрел на мутанта, соображая. «Сами его на рассвете казним. С особой жестокостью, чтобы жалко не было. Если орда не уйдет, то прямо здесь будем импровизировать». Они осматривались по сторонам, пока оба не уставились на безжизненное тело маньяка. «Мы ведь здесь орду переждем?» – спросил Алекс и сам же ответил. «Да, похоронная бригада. Как они заберут тело, если мы будем здесь сидеть?» Тейлер пожал плечами. «Это их проблемы. Тебе-то что? Мне это не нравится. Давай его за порог выкинем. Пусть мертвяки погрызут». Тейлер кивнул, и они действительно схватили труп за руки и за ноги. Приказали бедному мутанту не дергаться, открыли двери, вытащив мертвого человека в коридор, там его и оставили лежать, привалив к стенке, а сами вернулись в комнату, теря камеру. Уже были слышны шаги, рычание и даже сопение с первого этажа. Друзья переглянулись и решили не возвращаться за припасами. «Не было у меня никакой куклы в детстве. Всю эту историю пришлось выдумать, чтобы отвлечь врагов, пока я клацал большими кнопками в голове. Страшный смех использовал, чтобы манипулировать ими, заставить убить меня и изрядно нашуметь, а возрождение я активировал заранее, чтобы возродиться без потери репутации в нужное мне время. Кстати, мне еще очки начислили за использование двух новых навыков. Когда я убедился, что про меня временно забыли, нажал кнопку возрождения и перестал летать облачком в помещении. Заполнил тело своей жизнью, как банку, дымом и пошевелился. Долго думать нельзя, тело слушалось отлично. Прилетело еще немного репутации, стараясь не издавать лишних звуков и не топать, я пошел вглубь коридора. Не могу объяснить, но меня тянуло конкретно туда, подальше от выхода наверх, и это не страх зомби, которые тусовались на входе. Что это было, я понял, когда дверь в еще одну комнату открыл и осторожно внутрь вошел. Темно, кажется, никого нет, но сердце колотится как не свое. Рукой я нащупал выключатель на стене, клацнул и вошел, закрыв дверь за спиной. Посреди небольшой комнатки круглый столик на одной ножке. Под ним, оперся как о ножку гриба, да более знакомый дипломат. На столике шляпа, будто ждет меня. На шляпе очки. На полу плащ лежит. Вот почему система тянула меня сюда. Хитро. Наверное, если бы закрыл глаза и просто расслабился, то ноги сами бы привели сюда же, без ошибок. 2 минуты ушло на то, чтобы привести себя в порядок. Плюс 30 к скрытности. Плюс 30 к скорости бега. Бонусы за собранный комплект Андрей. Плюс 60 к скорости бега. Плюс 10 скрытность. Плюс 30 режущее оружие. Плюс 50 прочность оружия. Плюс 30 кулинария. Плюс 20 первая помощь. Интересно, зачем маньяку дают очки к навыку кулинарии? Я достал один нож, самый короткий, и спрятал в кармане плаща, взял дипломат и открыл дверь. Мужчина с белым лицом чуть не свалился мне в объятия. Он был удивлен не меньше, чем я, разве что я не мычал и не хотел укусить его за ухо. Для начала пнул так, что он вылетел туда, откуда пришел, и, взяв нож покрепче, шагнул в коридор. Мы были не одни. У камеры тусовалось не меньше 3 белых ребят, которые пускали слюни на пол и пытались дергать за ручку. Теперь они смотрели на меня, выпучив глаза. «Минутку, ребята», я схватил сидящую у стены тварь за ухо и дернул вниз, открывая шею для вампирского укуса, а потом вонзил туда нож пару раз. Система расщедрилась только на 2 очка, а новенькие уже потеряли интерес к тройке, вкусно пахнувшей из камеры. «В очередь, жертвы вакцинации», — сказал я и выпрямился. 2 очка за морду — это, конечно, маловато, но курочка по зернышку клюет. Давайте будем красиво работать». Узкий коридор был только рад помочь. Мертвецы действительно встали в живую очередь. Первой напала женщина. «Это племя такое, свое никогда не отдаст». С воплями набросилась, решила напором взять, но не с моим прошлым бешеных баб бояться. Я ей сразу пощечину влепил, и она в стену ушла отдыхать, а на меня бросился кучерявый растаман, у которого только из жопы не дымилось. Сделал ему пару дырок в шее, оттолкнул к друзьям и чуть придушил вернувшуюся от стены бабу. Думал оставить ее для экспериментов, но очень уж кричала противно, разбил башку о стену, достал 2-й нож и поставил у стены дипломат. «Давайте заканчивать, пока вся орда не собралась». 57. Местное время 20:32. Первый день ивента. 48 реп. Их осталось только 3, и зря они на меня полезли. Дедушка вошел во вкус. Невзрачного, но очень быстрого безногого зомби я успокоил пинком и серией ударов с 2 рук отрезал башку. Растаман уже пришел в себя и рвался мстить. Я не мог ему это позволить и разбил его лоб о свое колено, а в шею загнал нож. Последний мертвец не испугался, а тоже полез драться, чем принес мне еще 5 очков репутации, а я даже не запыхался. Мне начинала нравиться эта игра, Здесь главное поймать фишку. И я свою нашел. Я помолодел. Мое тело работало безупречно. Я умел делать то, чего никогда не делал в жизни. Я чувствовал себя здоровым и нужным. Черт, для старика это многое значит. Не наигрался в зарницу в молодости. Поиграю в охотника на нечисть после смерти. Хорошо, что здесь нет этой кровавой каши, фонтанов крови, кишок, которые вываливаются из живота, мучительных криков боли. Убивать здесь легко, и это даже вызывает привыкание. Вон я положил кучку мертвецов и нажрался адреналином, а еще убивать хочется. Против орды бы сейчас вышел, такой кураж. Но думаю, не стоит так быстро давить на педаль газа, силы в мертвом городе ограничены, просто дали мне фору, как бонусному персонажу, как фальшивому игроку. Хотите маньяка? Будет вам маньяк. Чуть было не прошел мимо двери, но вспомнил про соседа, которого обещал не бросить. Что там по канону? Маньяк должен держать свое слово. Я не стал заморачиваться и постучал в дверь. Тишина. Слышно, как они дышат, слышно, как бьются их сердца, слышно, как хрипит мутант, но не слышно: войдите. Открыто. Тук-тук. Молчат. Я провел кончиком ножа по обивке двери, вызывая противный скрип. Не открывают. Добавил в какофонию мерзких звуков скрип второго ножа. Ноль реакции. Вот трусишки. Зомби на первом этаже завывали все ближе и яростнее. Я вернулся к дипломату, чтобы не забыть, и забрал его. Откройте, Алекс, или как там тебя? Отдайте мне мутанта и останетесь живы. Гудение мертвецов над головой стало громче. Десятки ног волочились по земле. Надеюсь, они не слышат меня. Ну чего молчим, кукловод? Что ты сделал с моим клоуном? Кто-то терся у двери. Почти вплотную подошел, и я прислушался, сжимая ножи. «Ну, открывай!» Я порезал его на куски. Крикнул Алекс из-за двери: «Пиец твоей кукле, и тебе тоже скоро!» Пискнул быка на запястье. Пришло что-то новенькое. Изображение в виде конвертика. «Это ты зря. Я сейчас орду сюда нагоню, и они вынесут двери вместе с вами». Я проговорил невнятно эту угрозу, потому что был занят чтением. «Попробуй, крыса!» Плюнул я. «Отдай мутанта и разойдемся миром!» Быка пискнул еще раз. «Настойчиво, настойчиво. Ты сначала попробуй уйти. Второй раз не оживешь, мразь. Откат на такой навык длинный. Думаешь, мы не догадались? Тогда выходи. Помахаемся». Крикнул я, уже не уверенный, хочу ли этого. Пришло новое сообщение. «Нам и тут неплохо. Они и не собирались выходить, крысы. А у меня намечались дела поинтереснее». Я бессильно опустил ножи. «Странно. Двое против одного и боятся вступить в бой. Может, это связано с моими входящими? Дверь я все равно не взломаю. Может, пусть сидят, если им так хочется, и плевать на мутанта. Забирай». И правда, чего я вдруг стал о нем заботиться? Первый и последний раз его вижу в этой игре. Опыт обещал подкинуть, на жертвы навести, сам найду. Наверху ходит море репы, только режь. Я не стал им это высказывать и, сунув дипломат под мышку, пошел к выходу. Перечитал странные смски еще раз. «Срочно поднимайся наверх, если хочешь жить. Наверху немного мертвецов. Убей их. Я знаю, кто ты. Я был готов к бою. Я проверил все характеристики. Я проверил остроту обоих кухонных ножей и выскочил наверх, перепрыгивая через ступеньки, никого не предупреждая. Но я все равно не был готов. Для такого количества сиролицых вели они себя очень тихо. Буквально все школьное фойе было забито мертвецами. Они толпились у стендов, терлись о стены, толкали носами входные двери, таращились на потолок, лбами открывали двери классов и рыгали изредка. А потом все головы повернулись ко мне, и бесцветные глаза зафиксировались на моей шее, наверное, чувствуя, как пульсирует кровь в артерии на шее. Назад пути не было, бесшумно, но быстро, меня брали в кольцо. Можно, конечно, пробиваться и туда, запрыгнуть и завалить дверь, загоняя себя в тупик. Ведь вся эта серая волна все равно потечет за мной, а тут хоть какие-то шансы. Хотя какие здесь шансы? Я сглотнул слюну, и этот звук громом прокатился через помещение, заставляя мертвецов оборачиваться. Заберу их как можно больше перед очередной смертью. Ближе всего стоял старик с пустыми глазницами, в рваных шортах и плешивой башкой. Он первый рыкнул и попер на меня, размахивая клешнями. Запястье я быстро отрубил, завершив серию ударом в горло. Система тут же подарила парочку очков репы. За мертвецов давали не слишком щедро. Старик свалился, раздвигая зомбаков как волны. Я стоял, вцепившись в кухонные ножи, как в рычаги, и обливался потом от напряжения. Тишина грозила рвануть и вспыхнуть громким ревом, разрывая на части все вокруг, когда произошло нечто странное. Воздух заискрил, затрещал, распространяя запах озона. Потом помутнение в центре фойе и ощутимый кусок помещения запульсировал и ощутимо лопнул, отбрасывая тела в стороны. Я почувствовал его силу и напрягся, ощущая жар и давление, сбивавшие с ног. На освободившемся пространстве синела шаровая молния размерами со шкаф. Я в детстве встречался с таким природным явлением, но была она намного меньше и, может быть, даже приснилась 8-летнему мальчишке. А сейчас я наблюдал, как из шаровой молнии вылезает старик Хаттабыч. Сначала появилась нога из ниоткуда. Туфля, правда, не остроносая, а вполне обычный кожаный сапожок с вышивками. Потом, пригнувшись, вылез старик в белом халате, с бородой до груди и длинными седыми волосами. Он осмотрелся, тяжело дыша, и даже мертвецы удивились этому явлению Саурона народу. В левой руке он держал посох, длинный и украшенный блестящими висюльками. Выпрямился, ткнул палкой в шар, и тот исчез, лопнув, как мыльный пузырь. «Ир-р-р», — сказал ближайший гнилоуст, но с места не сдвинулся. «А вот ты где?» — старик уже смотрел на меня. Мертвецы раздвинулись, образуя прямую линию, как вода расступилась перед Моисеем. «Ты пуши получал, только и смог я выдавить. Как-то общение не складывалось, в окружении агрессивной мертвой плоти. Я ведь тебе написал, времени мало, старик». Мертвецы загудели и разом обернулись к деду, а он продолжал бубнить: «Убей их всех или умрешь сам. Давай, чего ждешь?» Мертвецы вернулись взглядами ко мне. Сотни безжизненных глаз смотрели на меня, десятки лап готовы были вцепиться в горло, десятки ног сделали первый шаг, сжимая кольцо вокруг меня. Старик взялся руками за посох и поднял его над головой, а потом грохнул наконечником об пол, так что повылетали стекла витрин, потрескались окна и хлопнули двери, выкинув несколько гнилых тел во двор. «Вперед, армия тьмы, чего вы ждете? Некрономикон, сожрите его мозг». 58. Местное время 21.00. Первый день ивента. 65 реп. Я закричал и, прыгнув в бок, вонзил клинок в горло ближайшему зубатому. Тот завопил и лопнул, как портал недавно. Буквально бах, и все, я даже понять не успел. Был мертвец, осталось красное пятно на воротнике другого мертвеца. Ударил ближайшего слева, попал в плечо, лезвие соскользнуло, и только бах, второго нет. Как в компьютерной игре, нажал кнопочку, минус кораблик, и только надрачиваешь кнопочку, и кораблики идут сплошным потоком. Я и воспользовался шансом, пока эта тактика работала. Выпад, удар, оттолкнул ближайшего, удар, расчищал пространство за спиной и отступал ближе к стене, чтобы не держать зубастых врагов в тылу. Мертвецы сильно не активничали, будто удерживал их кто. Лезли строго по двое, по трое, рыча сквозь гнилые зубы, а я, как уставшая смерть, косил своей косой направо и налево. Старик ходил по кругу вдоль стены, мертвецы расступались, даже не наступив на полы халата, и только смотрели, как бы ко мне ближе подойти. Старик тоже наблюдал и хмыкал, а я работал, только счетчик крутился, но силы не бесконечны даже в этом теле. «Справлюсь, наверное». «Справишься», — угадал мои мысли пенсионер, «времени мало осталось». Я выбросил нож, целясь ему в горло, такая хорошая была позиция, не удержался. Орудие зазвенело и завертелось на полу, не долетев, как сбитая ракета без пороха. Пенс только засмеялся добродушно и рукой махнул, совсем не разозлился. «Ах ты, беспринципный старик, уже все понял, старый черт, сам ты старик». Я прикончил очередного мертвеца и встал спиной к стене, так намного легче, когда не прыгают сзади. «Дедушка хранит секреты», — засмеялся бородатый, «только от меня у тебя секретов нет. Я знаю, кто ты, я знаю, откуда ты, и лучше тебе дружить со мной». «Ну и что ты знаешь?» Я оттолкнул очередную мертвую харю, «нужно восстановиться, хоть пару минут передышки». Бородатый подошел ближе, раздвигая своих зайцев, и встал напротив, уставившись на меня. «Заинтересовал? Знаю все. Ты старик, тебя зовут Егор Юхимович. Никнейм в игре «Мама Изя». Тебе 60 с чем-то лет. Я знаю, почему тебя отправили в дом престарелых. Знаю, кто. Знаю, зачем ты здесь. Еще, кем я работал на воле». Зомби замерли, слушая наш диалог, будто им тоже было интересно. «В детском доме для трудных подростков. Воспитателем. Вот почему ты так ненавидишь детей, мертвый старик. Ты это знаешь?» Он слишком много знал. Я бросился на него, но зомби вдруг сомкнулись стеной и зарычали, махая лапами. Старик смеялся там где-то за спинами. «Я знаю все, а у тебя времени не осталось. Сейчас приедут друзья тех, кто заперся в комнате, зачистят школу от Орды и возьмутся за тебя. Они уже в квартале отсюда, слышишь рев моторов? Я ни черта не слышал, но готов был поверить ему на слово. Лови. Что-то застучало, прокатившись между ног мертвяков. Разбей и уходим, есть разговор. Сильного выбора не было, и я схватил круглый амулет с окошком посредине. В окошке метался красный огонек пламени, будто запертый в колесе хомячок. Быстрее думай, старик. И я швырнул деревяшку под ноги, не задумываясь о последствиях. Шваркнуло так, что тебе на атомной вовремя аварии. Я ослеп на мгновение, все вокруг заполнило ярко-красным. Это был огонь и жар, которые парочкой прошлись по кругу за мгновение, вырезав все мертвое, что здесь было, выжигая все кроме предметов интерьера и двух живых существ, меня и второго игрока, или кто он там такой. Крутящиеся цифры сообщений чуть не сошли с ума, накручивая счетчик. Я глаза вытаращил, но посмотреть на результат времени не было. Дед поднял посох и шагнул ко мне. Я прыгнул в сторону, уклоняясь от удара, но удара не было. Игрок невозмутимо чертил в воздухе огромное яйцо или просто синий овал. Посох вырисовывал линии, которые светились и не пропадали в небытие, оставляя видимую глазу картинку. Это портал, старик, шагай в него. Картинка внутри круга и правда будто проваливалась внутрь, мимо нынешней вселенной, но совать туда руку не сильно хотелось. Правда, я уже слышал рев приближающихся машин. Бегом. Нельзя, чтобы нас видели вместе. Дурак. Он шагнул в портал первый, все то же, как и выходил. Сначала ногу, потом наклонился и быстро скрылся в небытие весь. Даже уговаривать не стал. Я подумал и поспешил за ним. Ветер бил в лицо, трепал волосы, выбивал слезы из глаз. Я не умер и не переродился в теле таракана. Я стоял на крыше дома, обдуваемый всеми видами ветров, и новый знакомец из другого мира стоял напротив. Молодец, старик. Грамотное решение принял ты. Будем дружить. Где я? И кто ты? Он по-хозяйски махнул рукой, будто представляя свое магическое Средиземье. Посмотри вниз. Подойди к краю, только не оступись. Лететь высоко. Мы на крыше карандаша. Это самое высокое здание мертвого города. Хорошо стоим, далеко видно. Ну иди же. Он улыбался и манил меня на край этой пропасти. Ну уж спасибо. Я здесь постою. Боишься высоты? Просто держись за ограждение. Они тут крепко вбиты. Боишься меня? Если бы я хотел тебя скинуть, то просто махнул посохом и тебя сдуло бы вниз. Но ты еще здесь. Кстати о посохах. Он взялся одной рукой за прутья ограждения и обернулся. Да, я, конечно, извиняюсь, старик, но не похож ты на истребителя зомби. Он улыбнулся. Ветер на мгновение раздул халат, превращая старика в бородатого Ваньку-встаньку. Я не из этого кластера, если ты об этом. И я не старик, мне 35. Вот как, еще один фальшивый игрок, вот откуда он знает обо мне. Выгоды премиум-аккаунта и ГМ-ства, брякнул что-то непонятное бородатый, фальшивая оболочка и анонимность. Хорошо играешь и много платишь, получаешь плюшки. Интересует, сказал я, хотя мне еще ничего и не предлагали, ты пришел из другого кластера, и сколько это стоит? В батопедии написано же, ты что не читал? Но я не перешел из кластера в кластер, это так не работает. Я хожу между кластерами, когда захочу, в любом обличье, бесплатно. Интересует, еще бы, сказал я и пошел к нему. Старик смотрел на мое приближение без капли страха, просто улыбался краем губ и ждал. Я протянул руку для рукопожатия, и крутой игрок пожал ее, улыбнувшись. За его спиной открывалась пропасть. Дома вокруг были ничтожно мелкими по сравнению с этим зданием. Это и правда Саурон и его башня. А кто тогда я? Что ты хочешь от меня, суперигрок? Это ведь все не просто так? Давай говорить. 59. Местное время 22:00. Первый день ивента. 265 реп. Проверь свою репутацию для начала. Я так и сделал. Порадовался? Конечно, нет слов, но ожидал большего, чем и сообщил, не стесняясь. Бородач только хмыкнул. За мертвецов дают репы меньше, чем за игроков, но ты ведь все равно впечатлен, согласись. Не благодари. Я и не собирался, много чести. И это только малая часть. С игроками живее пойдет. Начальство будет довольно. Репа конвертируется в большую кучку кредиток. Вот что значит дружить с нужными людьми. Все равно за сутки эту репутацию смоет почти досуха. Правильно мыслишь, неожиданно похвалил дед и кивнул. Репутации нужно в сотни раз больше, чтобы быть на хорошем счету после ивента. А там, где репутация, там деньги и повышение. Не вечно тебе ботом болтаться. Я дам тебе много репутаций, только обналичивай. С чего бы это? Никогда не верил в щедрость безвозмездную.